архетип мудрец. Это про такую вот про уверенность, про способность развиваться бесконечно, про способность учиться. Человек, который не может остановиться в данном смысле этого слова, да, вот учиться, он всегда что-то постигает, хочет найти истину, не всегда ее находит. Это люди, которые становятся чаще всего экспертами в какой-то нише, потому что они докапываются до сути. Вот прямо им нравится. Вот они копают, копают, копают. Каждый раз повышая свою какую-то квалификацию, да, им это нравится. Если это продукт, то люди чаще всего выбирают один продукт, и в этом одном продукте просто творят невозможное. То есть они на протяжении, допустим, ну не знаю, 50 лет существовал один и тот же продукт по одной и той же технологии, но мудрец, он входит в этот продукт и ищет в нем что-то новое. Вот он все равно найдет в нем что-то новое или по-новому его преподнесет в одном продукте. Он не будет распыляться на десятки, ему это не надо, он хочет углубиться и понять суть мироздания одного там единственного медовика, условно. По поводу ленты. Лента чаще всего это такая достаточно простая, очень минималистичная. Это может быть с каким-то намеком на мудрость, на книги, на магазины такие, как бы сказать, как книжный магазин. Заходишь, допустим, в кафе, да, и стоят вот на полках книги, где-то какой-то уголочек для чтения есть. Такие тона очень достаточно сдержанные, серые, коричневые, бежевые. Немножко такая отстраненность, нету больших столов для шумной компании. Есть вот один, погрузился, вот тебе розетка, поставил свой ноутбук и смотришь, и, грубо говоря, что там сам с собой анализируешь. Это вот такая серая погода, мне кажется, питерская история. Вот с таким мудрецом они прям схожи. Дождь, окно, книга, ноутбук. И вот сидишь, пьешь кофе и погружен в себя. Безлюдные локации. Это люди, которые не любят шумные компании. Это если и есть компании, то чтобы опять подискутировать, чтобы дойти опять до какой-то истины интересной, до начала-начала. Вот это вот их вообще внутреннее состояние. По атрибутикам. Формулы, схемы, концепции. Это лупа, допустим, да, авторские какие-то технологии, когда мы говорим про это. Это говорим о том, что я автор, это моя авторская методика, я вам даю там сертификаты и дипломы после прохождения курса. Если мы говорим про слова триггеры, то используем полагаю, смысл, это очевидно, вы встроитесь, вы задумаетесь, вы должны проанализировать. Я думаю, что даже кто учится у меня, тоже часто видит, у меня именно вот эти слова проскакивают. Профессионализм, экспертность, истина, специалист, доказательства, объективность, исследование, анализ внутренней себя, анализ продукта. Вот это вот то, что я люблю. Это моя история. Вот он мой родитель, и вот он мой мудрец. Два архетипа, которые во мне 100% присутствуют. И я думаю, что у вас тоже что-то из мудреца есть. Потому что вы же ко мне не просто так пришли. Наверное, мы с вами чем-то схожи.